Из прежних уроков. И опять писать. И опять сначала порисовать. И опять эти рожи. Сейчас, только вот эту. Слегка асимметричные брови. Бородку, нет. Вот такую лучше. Опять я позвонить Б.У., узнать, как с переездом. Звонок. Забыл выключить телефон. Внимание, как избалованное дитя. Капризно. Хитро. Глупо. Это известно каждому, кто пытался хоть на чем-нибудь сосредоточиться. Трудно. Физически ощутимая сила, чем дальше, тем настойчивее гонит внимание прочь, если удерживаем. Внимание должно двигаться без конца. Иначе оно все равно двигается, но куда. Первая операция, которую производит цивилизация над мозгом, это подчинение внимания. Избирательное удержание. С этого и начался поход некоего обезьяна в нашу с вами жизнь. До сих пор шагает, не останавливаясь. Переключать внимание со слишком большой скоростью тоже утомительно. Уходя от того, на что направляем, липнет к чему-то еще и опять. Что угодно, только не то, что нужно. Всякое принуждение внимания — тяжкий труд. Только одна сила всегда властвует. Сосредоточение всегда эмоционально, с разными знаками. Положительное. Слушаем музыку. Отрицательное. Мысли о неприятном. Ориентировочное или информационное, когда слушаем сообщение о событии. Пища внимания — либо то, что прямо или косвенно пробуждает чувства, то есть что-то значит для нас, либо то, что может что-то значить, то есть новизна. Съедая новизну, внимание ищет следующих порций, новых сенсаций. Недостаточность новизны на единицу времени вызывает импульс переключения. Если же переключение не происходит, стремится снизиться тонус внимания, степень бодрствования. Сон можно условно считать нулем внимания. Хотя это не совсем так. Спаситель — воображение. Пока чернильное пятно только чернильное пятно, оно нам не интересно. Оно скучно. Какая-то грязь, клякс. Но как только начинаем искать и находить в этой кляксе предметы, животных, людей, себя, она оживает и оживляет нас. Оказывается, клякса-то непростая. Клякса-то особая. И все кляксы особенные. Внимание, не только прожектор, оно еще и монтажник, собирающий из отдельных кирпичиков восприятие целой блоки, конструкции. Строит, как говорят психологи одной из немецких школ, гештальты, целостные структуры. Творческим способом, созданием внутренней новизны, иными словами,